Однако ж мнимый победитель не веселился. Сия битва странная доказала не то, чего хотелось самозванцу. Россияне сражались с ним худо, без усердия, но сражались. Бежали, но от него, а не к нему. Он знал, что без их общего предательства ни ляхи, ни казаки не свергнут Бориса, и страшился быть между двумя огнями, двумя верными воеводами, Мстиславским и Басмановым, который, видя отступление первого, снова заключился в крепости, готовый умереть в ее развалинах. На другой день присоединилось к Лжедмитрию 4000 запорожцев, и войско Борисова удалилось к Стародубу Северскому. Но для того, чтобы ожидать там других, свежих полков из Брянска, и могло через несколько дней возвратиться к Новгороду, обороняемому столь усильно. Ревность наемников и союзников ослабела. Ляхи надеялись вести своего царя в Москву без кровопролития, увидели, что надобно ратоборствовать, не любили ни зимних походов, ни зимних осад. И как легкомысленно начали, так легкомысленно и кончили. Объявили, что идут назад, будто бы исполняя указ Сигизмундов не воевать с Россией в случае, если она будет стоять за царя Годунова. Тщетно убеждал их Лжедмитрий не терять надежды. Осталось не более 400 удальцов польских. Все другие бежали во свояси, а с ними и горестный Мнишек. Думая, что все погибло, и княжество Смоленское для него, и царство для Марины, сей ветреный старец еще дружественно простился с женихом ее и смело обещал ему возвратиться с сильнейшую ратью. Но самозванец едва ли уже верен нареченному тестю, еще верил счастью. С обрядами священными, предав на поле сражения тела убитых своих и неприятелей, и сняв осаду Новгорода, расположился станом в Комарницкой волости, занял Севский острог, спешил вооружать кого мог, граждан и земледельцев. Рать Борисова не дала ему времени.